крепче за баранку держи, шофер. Там, на севере, у него была очень престижная работа. Он был водителем директора НИИ. Писали недавно про одного северокорейского беженца, который так и не смог приспособиться к жизни в Южной Корее. Трудности в адаптации – это, увы, хрестоматийная проблема беженцев, но в данном конкретном случае одной из причин пресловутого синдрома чужака стало то, что неудачник не смог примириться с потерей своего прежнего полупривилегированного положения водителя автомобиля. Люди, работающие на юге с беженцами из Северной Кореи, прекрасно знают, что когда речь заходит о программах профессиональной подготовки, беженцы часто выбирают новую профессию. Многие из них хотят стать водителями. В их представлении это очень-очень престижно. В Южной Корее это, конечно, совсем не так. Но для того, чтобы это понять, нужно провести в стране несколько лет. Идея о том, что водитель принадлежит к привилегированному, или, по крайней мере, полупривилегированному слою общества, может показаться нам удивительной. Однако на севере для таких представлений есть все основания. В КНДР водительские права имеют лишь очень немногие. Права можно получить разными способами. Наиболее, пожалуй, распространенные из них – это обучение в одной из автошкол, которые действуют в каждой провинции и некоторых крупных городах. Занятия в школе продолжаются весь день. Около полугода будущие водители изучают правила дорожного движения, приобретают практические навыки вождения и, главное, техобслуживание транспортных средств. Северокорейский водитель должен уметь и реально умеет заботиться о своем транспортном средстве при любых обстоятельствах. Права можно получить и в рабочем порядке. Северокорейские грузовики очень ненадежны, поэтому в состав экипажа такой машины часто входит и механик, он же помощник водителя. Проработав помощником 2 года, механик имеет право пройти экзамен на вождение и в случае успеха получить права. На севере есть 4 категории водительских прав. Для того, чтобы повысить категорию, нужно несколько лет проработать водителем, а затем снова сдать экзамен. Права 4-й категории позволяют управлять грузовиками, 3-й категории – автобусами и полноприводными автомобилями, 2-й категории – легковыми автомобилями. Таким образом, официально считается, что вождение легковых автомобилей – более сложная задача, чем управление грузовиками или полноприводными автомобилями. Отчасти это связано с тем, что исторически почти все легковые автомобили были служебными машинами VIP-персон, жизнь которых, разумеется, следует доверять только самым опытным водителям. Женщин-водителей в Корее очень мало. Еще в 1970-х годах даже иностранки, жены дипломатов и других экспатов испытывали серьезные трудности с получением водительских прав в КНДР. Вождение автомобилей в КНДР тогда считалось, да в целом и сейчас считается, исключительно мужским делом. Впрочем, в последние пару десятилетий из этого правила стали делать исключения. В частности, никого сейчас больше не удивляет женщина, работающая водителем троллейбуса или трамвая. Но вот на автобусах и грузовиках женщин по-прежнему практически нет. Так почему же тогда работа водителя считается привилегированной? Водитель может подзаработать, подколымить, как выражались по этому поводу шоферы советских времен. Причем очень серьезно, подвозя платежеспособных пассажиров и, главное, их грузы. В последние 3 десятилетия, в связи с развитием рыночных отношений, количество таких пассажиров сильно выросло. В некоторых случаях водители сами занимаются мелкой торговлей, спекулируя на разнице цен на одни и те же товары в разных районах страны. Благо, захватить с собой в дорогу несколько тюков с товаром может каждый из них. Наконец, в частных фирмах хорошему водителю платят очень неплохую зарплату, а то и фактически отдают машину в аренду, давая работать по принципу: «Набери столько пассажиров и груза, сколько сможешь, возьми с них столько денег, сколько получится, потом отдай хозяину заранее оговоренную сумму, а остальное возьми себе». Реальная картина чуть сложнее, так как надо учитывать расходы на эксплуатацию, но в целом картина выглядит именно так. Все это означает, что водители сейчас относятся к самым высокооплачиваемым работникам в стране, и многие родители в простых семьях надеются на то, что их сын, о дочерях в данном случае речи нет, выучится на водителя. «Скромные крылья Родины». История северокорейской гражданской авиации началась в декабре 1946 года, когда Северная Корея и СССР создали совместную авиакомпанию. И самолеты, и экипажи там были советскими, а вклад корейской стороны на практике сводился к предоставлению права пользования аэродромами и иным наземным оборудованием. Первые рейсы соединили Пхеньян с Читой, причем полеты осуществлялись через китайский Шэньян. В 1954 году на смену совместному предприятию пришла корейская национальная авиакомпания. Она тогда получила название Chosun Air по официальному названию страны. Северная Корея официально называет себя Чосон, в отличие от Кореи Южной, которая именует себя словом Хангук. В 1993 году название главного и единственного северокорейского авиаперевозчика сменили на Air Korea, включив в него то древнее название страны, от которого и произошло название Кореи в большинстве языков мира, включая русский. Авиакомпания Air Korea всегда была подразделением Корейской народной армии. Она подчинена Бюро гражданской авиации, которое, в свою очередь, входит в состав ВВС КНА. Поэтому все ее пилоты являются боевыми летчиками ВВС на действительной военной службе. А в случае войны воздушные суда компании могут быть легко переключены на решение военных задач. В 1958 году первый воздушный маршрут связал Пхеньян с двумя крупными городами в северной части страны – Хамхыном и Чхонджином. Однако этот первый внутренний маршрут оказался не слишком коммерчески успешным, так что сначала там сократили количество рейсов, а потом маршрут закрыли совсем. Вплоть до настоящего времени КНДР так и не удалось создать развитую сеть внутренних воздушных перевозок. Теоретически, в расписании фигурируют рейсы почти в десяток северокорейских городов, но на практике самолеты из Пхеньяна более или менее регулярно летают только в Вансан, Хамхын и Самджион, у горы Пэктусан. Причем и в эти города рейсов мало. В Вансан, например, в 2019 году самолет летал раз в неделю по понедельникам. В остальные города рейсы осуществляются только при необходимости. В основном в случае появления какой-то иностранной делегации или тургруппы. В целом внутри страны авиатранспортом пользуются очень немногие, так что иностранцы составляют едва ли не большинство пассажиров на внутренних рейсах. С 1959 года северокорейские самолеты начали летать по международным маршрутам, которые связали Пхеньян со столицами двух крупнейших союзников и спонсоров Северной Кореи – СССР и Китаем. Изолированное положение КНДР в мировом сообществе делало еженедельные рейсы в Москву и Пекин более чем достаточными. В 1974 году новый маршрут соединил Пхеньян с Хабаровском. Он потребовался в связи с ростом числа северокорейских рабочих, которые трудились на лесозаготовках в Сибири. Примерно в это же время Северная Корея приобрела свои первые реактивные самолеты. Три Ту-154 были поставлены в 1975-1977 годах. Это позволило открыть маршруты в Восточную Европу, в Софию и Берлин. Северокорейские чартерные рейсы, обычно в рамках различных дипломатических миссий, стали летать и в некоторые другие страны. Около 1990 года регулярные международные рейсы 1-2 раза в неделю осуществлялись в Москву, Пекин, Берлин, Софию и Хабаровск. Кризис 1990-х привел к резкому сужению и без того скромной географии северокорейских авиамаршрутов. Теоретически, новые соглашения позволили северокорейским самолетам летать в Бангкок, Макао и Гонконг. Но из-за низкого спроса рейсы эти так и не стали регулярными, а осуществлялись фактически на чартерной основе. По состоянию на сентябрь 2019 года аэропорт Пхеньяна принимал всего 10 рейсов в неделю, 5 в Пекин, 3 в Шэньян и 2 во Владивосток. Со своими 10 рейсами в неделю Пхеньянский аэропорт остается самым незагруженным столичным аэропортом во всей Восточной Азии. Авиапарк компании Air Korea в основном состоит из старых советских самолетов, что, кстати сказать, иногда привлекает любителей истории авиации. На 2019 год в него входили 4 двухмоторных турбовинтовых Ан-24, один из которых был поставлен в КНДР еще в 1966 году. Один Ил-18 – поставки 1969 года. Два Ил-62, два Ту-134 и два Ту-154. Более новая авиатехника представлена тремя грузовыми Ил-76, двумя Ту-204 и двумя Ан-148. Эти два самолета были закуплены на Украине в 2013-2015 годах и являются самыми новыми машинами северокорейского гражданского авиапарка. Кроме того, компании Air Koryo, как считается, подчиняются два правительственных Ил-62 и несколько вертолетов, которые не используются для обычных рейсов. Несмотря на более чем солидный возраст авиапарка, уровень безопасности рейсов не так уж и низок. За всю историю авиакомпании у нее была только одна авиакатастрофа, то есть авиационное происшествие, повлекшее человеческие жертвы. Случилась она в неожиданном месте, в Африке, далеко от обычных маршрутов северокорейской авиации. В июле 1983 года в горах Гвинеи на подходе к аэропорту Конакри разбился северокорейский Ил-62, выполнявший чартерный рейс с оборудованием для Гвинейского конференц-центра. Для большинства северокорейцев авиаперелеты – это мечта. Нечто, связанное с таинственным и манящим заморским миром, который открыт лишь для немногих. У подавляющего большинства населения путешествия в более отдаленные места ассоциируются с поездкой на поезде. По железной дороге, где мчит курьерский. В большинстве социалистических стран основой транспортной системы была железная дорога. Отношения с автомобильной техникой у правительств этих стран как-то не сложились. Не стало исключением из этого правила и КНДР, где до конца 1990-х железной дороге принадлежала почти полная монополия на дальние пассажирские и грузовые перевозки. Дорог с твердым покрытием в КНДР почти нет, автомобилей тоже немного, а размеры страны не слишком благоприятствуют использованию авиационного транспорта. Только с приходом в транспортную отрасль частного капитала, а случилось это около 2000 года, у железной дороги появился конкурент. Но и сейчас в большинстве случаев поезд остается главным средством передвижения при путешествиях за пределы родного города или уезда. По оценкам на 2017 год 86% грузоперевозок на севере осуществлялось железнодорожным транспортом. Не случайно статья 1 Северокорейского закона о железной дороге гласит: «Железные дороги являются артериями страны». По состоянию на 2013 год протяженность сети железных дорог КНДР составляла 5300 километров, что почти в полтора раза больше, чем на юге, при том, что по площади Северная и Южная Кореи примерно одинаковы. Примечательно, что Север продолжает строить новые линии, в то время как на юге, после начала там массовой автомобилизации, то есть примерно после 1975 года, строят только линии скоростных поездов. Общая протяженность железных дорог Севера выросла с 4000 километров в 1970 году до 5300 километров в 2018. Примерно 4600 километров северокорейских железных дорог имеют стандартную ширину колеи 1435 миллиметров, которая используется в большинстве стран мира, а непривычную для нас русскую колею 1524 миллиметра. Кроме этого, в КНДР есть более 500 километров узкоколеек. Есть в Северной Корее ветка с двойной, стандартной и русской колеей, по которой после смены тележек могут ходить и российские, и корейские составы. Ветка соединяет российскую пограничную станцию Хасан с северокорейским портом Расон и является частью совместного предприятия Расон Контранс. Эту ветку в основном используют для доставки российского угля в порт Расон, часть которого арендована российской стороной для отгрузки экспортного угля в третьи страны. Привычное нам двухколейное полотно в КНДР является крайней редкостью. 98% от общей длины железнодорожной сети составляют одноколейные пути с их неизбежно низкой пропускной способностью. Поезда, следующие во встречных направлениях, на таких ветках должны останавливаться на станциях в разъездах и пропускать друг друга, почти забытые в России на основных ветках технология. Средняя скорость сильно варьирует в зависимости от местных условий. На линии Пхеньян-Синэйджу, главной магистрали страны, которая поддерживается в относительно хорошем состоянии, скорость на перегонах может достигать 60 км в час, в то время как на некоторых второстепенных линиях из-за очень плохого состояния путей поезда не могут двигаться быстрее 20 км в час. Впрочем, на линии Пхеньян-Синэйджу, через которую идет большая часть экспорта и импорта, скорость в 60 км в час является скорее теоретической, так как не учитывает времени, которое приходится тратить на остановки. Последний раз я ездил по этой линии весной 2018 года, и путь от Синэйджу до Пхеньяна, протяженность которого составляла 225 км, наш поезд тогда преодолевал 8,5 часов, в основном из-за долгих задержек на станциях, где приходилось ждать и пропускать встречные составы. В итоге мы сильно опоздали. В соответствии с расписанием, на дорогу отводилось чуть более 5 часов. Иначе говоря, в моем случае средняя фактическая скорость при поездке по главной дороге страны на главном международном поезде Пекин-Пхеньян составила около 25 км в час. Иди поезд по расписанию, его скорость должна была составить около 40 км в час. С 1960-х годов, стремясь уменьшить зависимость от импортной нефти, северокорейское правительство начало систематически переводить железную дорогу на электрическую тягу. На сегодняшний день около 80% железных северокорейских дорог электрифицировано, против 69% в Южной Корее. Это позволяет широко использовать электровозы. С другой стороны, до недавнего времени на второстепенных линиях в некоторых местах можно было увидеть и работающие паровозы 1930-х и 1940-х годов. Японской постройки, конечно. Перевод на электрическую тягу в годы трудного похода сыграл дурную шутку с корейским железнодорожным транспортом. Дела с электроэнергией в КНДР и сейчас обстоят, скажем прямо, не лучшим образом. А в конце 1990-х отключения электричества были обычным делом даже на основных линиях. В результате поезд мог внезапно остановиться посреди поля и стоять там несколько часов, ожидая, пока в контактной сети опять появится ток. В хорошую погоду пассажиры часто покидали вагоны и располагались вокруг поезда. Только торговцам-мешочникам, составлявшим заметную часть путешествующих, приходилось оставаться в поезде и охранять тюки с товаром. Около 60% всего пассажиропотока в КНДР приходится на железнодорожный транспорт, и в этом отношении сильные мира сего ничем не отличаются от простых и скромных пассажиров. И Ким Ир Сен, и Ким Чен Ир, и Ким Чен Ын путешествовали по стране почти исключительно в своих специальных поездах. Более того, и за границу тоже. Многим памятна та сумятица, которую на российском Транссибе порождало прохождение литерного поезда Ким Чен Ыра во время его визита в Россию. Например, в феврале 2019 года Ким Чен Ын отправился на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Ханое на своем личном поезде. Правда, тогда технические проблемы с вьетнамским путевым хозяйством привели к тому, что тяжелый бронированный поезд не доехал до Вьетнама. На китайско-вьетнамской границе высший руководитель, так сказать, спешился и преодолел последний участок пути до Ханоя в составе автомобильного кортежа. Обычные северокорейцы ездят поездом по другой причине. У них нет выбора, поскольку в стране до недавнего времени почти не было других средств передвижения на дальние расстояния. Да и сейчас билет на междугородний автобус на тех направлениях, на которых такие автобусы вообще существуют, обычно стоит заметно дороже билета на поезд. Оно и понятно. Междугородние автобусы в КНДР сейчас фактически принадлежат частным лицам, а железная дорога является учреждением государственным и в целом субсидируется. Для того, чтобы купить билет, северокореец должен предъявить разрешение на поездку, без которого он не имеет права на выезд за пределы своего родного города или уезда. Если билетов нет, а это случается достаточно часто, дефицит, как оно всегда и бывает, является обратной стороной государственных субсидий, то доставать их приходится с переплатой или по знакомству. Билеты нужно предъявлять при входе на платформу вместе с удостоверением личности и разрешением на проезд. Бумаги обычно проверяют двое – полицейский и железнодорожный контролер. Военнослужащие, которые составляют значительную часть пассажиров, пользуются специальным входом, где обычного железнодорожного контролера сопровождает офицер военной полиции. Во времена Ким Ир Сена контроль был очень жестким, но сейчас обстановка куда более спокойная, так что при желании, особенно на малых станциях, в поезд можно попасть и без разрешения на поездку. На севере есть три типа пассажирских поездов дальнего следования, которые отличаются по количеству остановок в пути. Скорые поезда – Кыпхэн-Ёльчха, полускорые – Чунгыпхэн-Ёльчха и обычные – Тхангын-Ёльчха. Скорые поезда имеют номера от 1 до 20, а полускорые – от 21 до 99. Кроме того, есть еще несколько типов местных поездов. В КНДР существуют пассажирские вагоны трех основных классов. Спальные вагоны первого класса доступны только иностранцам и привилегированным пассажирам. Такие вагоны нам хорошо знакомы. Это, по сути, достаточно точная копия советско-российского купейного вагона с четырехместными купе и туалетами в двух концах. В Северной Корее подобные вагоны имеются только в некоторых экспрессах, курсирующих между крупными городами. Вагоны второго класса похожи на российские плацкартные, но часто с тремя, а не двумя спальными полками. Впрочем, они тоже являются редкостью, и подавляющее большинство путешественников пользуются обычными общими вагонами с деревянными сиденьями. Мест на всех часто не хватает, особенно если учесть, что значительную часть путешествующих составляют мелкие торговцы, которые садятся в поезд со своими огромными мешками, набитыми разнообразным товаром. Поэтому пассажирам часто приходится сидеть на полу. Во время голода, когда железнодорожное сообщение находилось в состоянии полного хаоса, пассажиры бывало ездили даже на крышах вагонов. Другая проблема – нехватка оконных стекол, так что местами вместо стекла оконный проем приходится заделывать пластиковой пленкой. В общих вагонах места традиционно не имеют номеров, так что при посадке пассажиры бросались на платформу, пытаясь опередить попутчиков на пути в вагон. В 1980-е я иногда был свидетелем этих спринтерских забегов по перронам, которые производили довольно сюрреалистическое впечатление. Люди всех возрастов, нагруженные внушительными мешками и сумками разных форм и размеров, бодрой рысцой неслись к своим поездам. Кто успел, тот и сел. Правда, в 2003 году правительство попыталось навести порядок, и во многих поездах, неясно, впрочем, во всех ли, сейчас действует система номерных мест. Это позволило избавиться от спринтерских забегов. Северокорейская железнодорожная система находится в незавидном состоянии. В последние годы на юге широко обсуждается вопрос о широкомасштабной ее модернизации, в том числе и с участием российских компаний. В силу ряда причин, говорить о которых здесь ни время, ни место, из этих планов вряд ли что-либо выйдет в ближайшем будущем. Но вот в перспективе восстановлением и реконструкцией железнодорожной системы Севера, конечно, придется заняться всерьез. Восстановление будет стоить очень дорого и займет много времени. Российские специалисты, которые в середине 2010-х годов обследовали северокорейские железные дороги, пришли к выводу, что доведение их до минимально приемлемого уровня потребует 20-25 миллиардов долларов США. Боюсь, что наши инженеры были настроены слишком оптимистично. Мраморные подземелья. Социалистические страны не жалели денег на развитие метро. По-видимому, пример здесь подала Москва. Но и для других социалистических стран метрополитен был не только удобным городским транспортным средством, но и своего рода политической декларацией, пропагандистским артефактом из мрамора, бетона и гранита. Северная Корея не стала исключением из этого правила. Ее столица тоже обзавелась очень дорогим, довольно красивым, но, увы, не очень эффективным, в транспортном смысле, метрополитеном. Метро Пхеньяна является не только важным звеном городской системы общественного транспорта, но и служит двум другим, менее очевидным целям. Во-первых, метро – это гигантское убежище в системе гражданской обороны. Во-вторых, это витрина северокорейской архитектуры и дизайна. Военно-стратегические соображения при строительстве Пхеньянского метрополитена играли очень большую роль. Северная Корея в течение последних нескольких десятилетий активно готовилась к войне, как к оборонительной, так и к наступательной. Или, как искренне думали сами северокорейские руководители, освободительной, против Южной Кореи и ее главного союзника США. При этом как раз в конце 1960-х, когда шло проектирование метро, обстановка на полуострове обострилась необычайно. К войне тогда готовились всерьез, и частью этих приготовлений было строительство масштабных подземных сооружений. Пхеньянское метро – это метро не просто глубокого, но очень глубокого залегания. Большинство станций находится на глубине 100-120 метров. Считается, что это самое глубокое в мире метро, так что спуск туда на эскалаторе занимает немало времени. Все станции оборудованы герметичными стальными затворами. Одна из станций метрополитена, станция Кванмён, никогда не используется обычными пассажирами, и поезда неизменно проходят через нее без остановки. Станция эта расположена под дворцом Солнца Ким Су Сен, бывшей резиденции Ким Ир Сена, которая после его смерти в 1994 году была превращена в мавзолей. Станция эта, очевидно, предназначалась для эвакуации правительства в случае чрезвычайной ситуации, возможно, в расположенный где-то поблизости бункер. Другой отличительной чертой пхеньянского метро, также явно имеющей военное значение, является длинный проход, соединяющий саму станцию с подземным вестибюлем, на котором находится вход на эскалаторы. Иначе говоря, сойдя с эскалатора, пассажир сначала оказывается не в подземном зале станции, а в длинном подземном коридоре, по которому он идет до входа на саму станцию, несколько минут. Другая миссия метрополитена – демонстрация северокорейского чучхейского социализма в целом и его архитектуры в частности. Как и советский прототип, метрополитен Пхеньяна богато декорирован. Платформы облицованы полированным мрамором, украшены мозаикой, витражами, фресками, огромными бронзовыми люстрами. Руководство Северной Кореи приложило большие усилия, чтобы обеспечить начало работы пхеньянского метро до того, как свое метро будет запущено в Сеуле. В те времена оба корейских государства еще всерьез соревновались друг с другом, забавляя своими пиаровскими усилиями иностранных наблюдателей. В случае с метро усилия Пхеньяна увенчались успехом. Первый подземный поезд в Пхеньяне отправился в путь в сентябре 1973 года, то есть почти на год раньше, чем в Сеуле. Однако с тех пор пхеньянское метро словно застыло во времени. Последнее, весьма незначительное расширение его сети произошло в 1987 году, а общая протяженность метрополитена составляет более чем скромные 34 километра. Правда, в 2010-е годы опять пошли разговоры о продлении существующих линий, но пока не ясно, будут ли эти планы осуществлены, и если да, то в какие сроки. Конечно, пхеньянское метро – не только объект гражданской обороны и архитектурно-политический символ, но и средство транспорта. Однако в этом отношении его возможности как раз ограничены. В метро имеется всего 17 станций на двух линиях, пересекающихся в одной точке, где располагается единственный на весь город пересадочный узел. Обе линии обслуживают западную часть города, и ни одна из них не пересекает реку Таданган. Ходят слухи, что попытка ее пересечь привела в 1971 году к крупной катастрофе и затоплению строящегося туннеля. Так что восточная половина города по-прежнему полностью отрезана от системы метро. Метро было построено при технической поддержке Китая, и его подвижной состав тоже был когда-то импортирован из КНР, хотя в те годы северокорейцы пытались не афишировать это обстоятельство. С китайских вагонов производства Чанчунского вагонного завода, которые поступили в Пхеньян в начале 1970-х, были даже сняты таблички, указывающие на то, где именно они были произведены. Надо сказать, что в те времена это была достаточно обычная для Северной Кореи практика. Также снимали таблички из советского оборудования. В 1990-е годы Подвижной состав пхеньянского метро был модернизирован за счет приобретения старых вагонов берлинского метро. Различить бывшие китайские и бывшие немецкие вагоны просто. В китайских вагонах сиденья располагаются, как в российских автобусах, перпендикулярно движению, а в германских вагонах имеются более привычные нам вагоны с длинными сиденьями вдоль стен под окнами. Составы короткие, 3-4 вагона, и ходят довольно редко. Интервалы между ними обычно составляют 10-15 минут, хотя в часы пик они сокращаются до 5-7 минут. Время работы метро регулярно меняется. В 1999 году оно открывалось в 5:30 утра и закрывалось в 23:30 вечера. В середине 1980-х оно прекращало свою работу в 22:30 вечера, а в начале 2010-х вход на станции метро закрывался уже в 21:30. Хотя обычно в метро довольно немноголюдно, в часы пик там случается и давка. Дело в том, что перед посадкой в вагон не принято ждать, пока оттуда выйдут все желающие, как, например, в случае с автобусом. Как только двери открываются, начинается хаос. Потоки выходящих и входящих пассажиров сталкиваются, и недостаточно проворных или сильных. Напирающие пассажиры просто вносят обратно в вагон. Эта толкотня, надо сказать, сильно контрастирует со строгим, псевдоклассическим величием подземных интерьеров.